Побег из ада. Почти 200 лет правительство Англии ссылало преступников на каторжные работы в свои американские колонии. Но после провозглашения независимости североамериканских штатов англичанам пришлось искать новое место для каторги. Выбор пал на восточный берег Австралии, открытый в 1770 году Джеймсом Куком. Залив Ботани. В начале 1789 года английская эскадра доставила в Австралию первую партию заключенных – 800 мужчин и 200 женщин. Высадка на берег произошла в заливе Ботани, который получил свое название из-за обилия в этом месте неизвестных в Европе растений. С тех пор австралийских каторжников стали называть ботаниками. Среди них была молодая женщина по имени Мэри Брод. В Австралии она обвенчалась с Уильямом Брайантом. На каторге он вместе с товарищами по несчастью Коксом и Мартином ловил на баркасе рыбу для колонии. План пирата. Спустя год муж Мэри познакомился с бывшим пиратом Мортоном, который предложил бежать из колонии на рыбачьем баркасе. Брайант колебался. За побег с каторги полагалась смертная казнь. Но Мэри решительно поддержала дерзкий план. Мать двоих детей, она готова была рискнуть всем ради того, чтобы ее дети выросли на свободе. 38 золотых саверенов. Задумавшие побег заговорщики отремонтировали судно, заготовили запас продовольствия и фляги для воды. Не хватало самого главного — компаса, квадранта и карты. Но случай помог решить эту проблему. В заливе Ботани бросил якорь голландский корабль «Ваксамхейт» с оплаченным англичанами провиантом для колонии. Один из заговорщиков, аферист международного класса Джеймс Кокс, договорился с голландским капитаном о покупке карты и навигационных инструментов за 38 золотых саверенов. Остается тайной, каким образом Коксу удалось провести на каторгу столь большую сумму. Побег. В темную ненастную ночь с 27 на 28 марта 1791 года, выкрав у пьяного солдата мушкет, 11 каторжников, включая двух малолетних детей, бежали с каторги на баркасе, которому дали символическое название «Надежда». На шестиметровом судне они намеревались обогнуть австралийский континент, выйти Торресовым проливом в Арафурское море и достичь голландской колонии на острове Тимор. Беглецы хорошо понимали, что путешествие по плохо изученным морям, берега которых населены дикими племенами, будет крайне рискованным. Первая остановка. Несколько дней подряд, не останавливаясь, сбежавшие каторжники пробивались сквозь шторм на север. Они опасались погони. Когда ветер утих и показалось солнце, Мортон повернул судно к берегу. Беглецы оказались в небольшой бухте, на берегу которой разбили лагерь. Наловили на мелководье моллюсков и омаров. Мэри сварила из них вкусную похлебку. Высушив одежду у костра, ботаники сытно поужинали, выставили часового и улеглись спать. Люди плоского камня. Темная, безлунная ночь. Часовой ботаников уселся на круглый плоский камень. Вдруг он заметил еле уловимое движение размытых силуэтов у невысоких деревьев с искривленными стволами. Несомненно, это местные аборигены, и в руках у них копья. Часовой немедленно разбудил спящих товарищей, а силуэты застыли в ночи, как статуи. С первыми лучами солнца 6 аборигенов воткнули копья в землю и подошли к плоскому камню. Ноги и тела австралийцев были раскрашены глиной и красной охрой, зигзагообразные полосы, идущие с головы до ног. Через носовые хрящи проткнуты кости. Один из аборигенов сорвал с ближайшего дерева зеленые листья и помахал ими над головой. Это означало, что австралийцы пришли с миром. За время пребывания на каторге Кокс и Брайант усвоили несколько десятков слов и смысловых жестов, употребляемых коренными жителями. После долгого путанного разговора белые люди поняли, что цель визита аборигенов — круглый плоский камень, которому поклоняется племя. Ближе к вечеру к священному месту подошли еще два десятка людей плоского камня. И под звуки дудочек и трещоток вокруг костра начались ритуальные танцы, в которых пригласили принять участие и белых пришельцев. Праздник продолжался всю ночь. Ближе к утру, когда аборигены впали в состояние, близкое к опьянению, ботаники начали готовиться к отплытию. Заметив это, австралийцы подняли жуткий гвалт и схватились за копья, но выстрел из мушкета заставил их разбежаться. Преодолев полосу прибоя, надежда вновь вышла в море. Исчезновение баркаса. Вторую остановку ботаники сделали в районе устья реки Макли. На этот раз они так сильно устали, что ни у кого не оказалось сил нести вахту. Причалив к берегу, беглые каторжники попадали на сухой песчаный пляж и тут же погрузились в сон. А когда проснулись, ужаснулись. Баркас исчез. Вероятно, судно плохо пришвартовали, и прилив затянул его в устье реки, а потом, возможно, унес в море. Остаться без судна равносильно гибели. Четыре ботаника немедленно отправились вверх по реке на поиски баркаса. Через несколько часов они увидели надежду, дрейфующую в мангровых зарослях на расстоянии 500 метров от берега. Вор-карманник Сэмюэль Бёрд совершил рискованный заплыв и привел судно к лагерю. Ночной бой. Запас продуктов подошел к концу. Ботаники собирались заняться охотой, но их планы нарушили напавшие ночью на лагерь воинственные аборигены. Завязалась схватка. Одно из брошенных копий вонзилось в плечо Натаниэля Лили. В ответ раздался ружейный выстрел, но он вызвал только небольшую заминку в рядах австралийцев, и атака возобновилась. В этот критический момент Мортон крикнул, чтобы все бежали к баркасу, и бросил в огонь 2 фунта пороха. В черное небо взметнулся столб пламени, раздался оглушительный взрыв. Местных воинов как ветром сдуло. Каторжники попрыгали в баркас, и надежда растворилась в темноте океанской ночи. В открытом океане. В море раненому товарищу ботаники оказали помощь, и уже через несколько дней он пошел на поправку. Ветер переменился, и теперь задул со стороны материка, постепенно переходя в шторм. Волны вздымались, словно скалистые вершины, легко подбрасывая баркас на пик гребней. Ставить парус или грести против ветра в таких условиях не имело смысла. Судно все дальше относило в открытый океан. Когда шторм утихомирился, ботаники попали в кишащий рыбой поток. Удачная рыбалка подняла дух и укрепила силы беглецов, которые очень им пригодились, когда ветер упал совсем и пришлось грести в сторону суши. Потом задул попутный юго-восточный пассат. Большой барьерный риф. На исходе 20-го дня странствий в открытом океане каторжники услышали звук, очень похожий на отдаленную пушечную канонаду. Это могучий океанский прибой разбивался о большой барьерный риф. колоссальное природное образование из коралловых островов, протянувшихся вдоль восточного побережья Австралии почти на 2000 километров. Издали он казался цепочкой в виде черных точек, которые вблизи выросли в монументальные скалы самых причудливых форм. Между ними и берегом материка виднелись поросшие зеленью песчаные острова в голубых лагунах. Мортон направил баркас в проход между скалами. Это очень опасный маневр. Судно может получить пробоину на подводных рифах, но другого пути нет. Два весла по левому борту задели край скалы и сломались, как спички. Киль ударился о риф. Приливная волна ушла в море, а судно село на мель в полосе вечного сражения между океаном и сушей. Следующий накат могучей волны подхватил надежду, легко сорвал с рифа и с ревом бросил в тихие воды лагуны. Разноцветный лабиринт. Мореплаватели в шоковом состоянии высадились на острове, где в это время сотни черепах откладывали яйца, а у берега рыба ходила косяками. Восстановив силы, ботаники поплыли дальше на север по лабиринту зеленых островов и бирюзовых лагун. Цветы дикой акации, чайных деревьев и медовых мирт сливались на берегу в сплошной разноцветный ковер. Но эта красота таила в себе опасности. В зарослях водились ядовитые змеи, а в заболоченных водах — гигантские крокодилы. После удачной охоты на кабана беглые каторжники запаслись копченым мясом. 27 мая «Надежда» обогнула мыс Йорк, самую северную точку материка, повернула на запад и вошла в Торисов пролив, разделяющий Австралию и Новую Гвинею. Регата с участием каннибалов. Ранним утром после ночевки на одном из островов в проливе беглецы заметили недалеко от берега два больших каноэ, в каждом из которых сидели по 30-40 рослых воинов Новой Гвинеи, вооруженных копьями и огромными луками с длинными стрелами. Ходили упорные слухи, что новогвинейцы — каннибалы. Немедля ни секунды каторжники столкнули баркас в воду. Совершая маневр, чтобы поймать парусом ветер, они прошли в опасной близости от каноэ. С лодок дикарей раздались пронзительные визги, и несколько стрел впилось в борт «Надежды». В ответ раздался мушкетный выстрел, последним оставшимся у ботаников зарядом, но он только раззадорил воинственный пыл дикарей. Началась многочасовая регата, ставка в которой была жизнь. Ветер туго наполнял паруса баркаса. Когда земля почти исчезла за горизонтом, каноэ повернули обратно. Тимор. Совершив бросок через Арафурское море, ботаники прибыли 5 июня 1791 года на Тимор. За 69 суток пути они преодолели расстояние 3254 морские мили. Кокс нанес визит голландскому губернатору и поведал ему подготовленную за время пути легенду. Они американцы. Их судно потерпело крушение и затонуло. На баркасе спаслись только 11 человек. Не помогут ли голландцы вернуться уцелевшему экипажу на родину, в Северную Америку? Губернатор обещал при первой возможности отправить американцев в Батавию, столицу голландской Ост-Индии. Опасаясь разоблачения, беглые каторжники находились в постоянном нервном напряжении. Некоторые из них стали понижать его чрезмерным употреблением крепких напитков. Напившись до помутнения рассудка, кто-то из ботаников проболтался о настоящем положении вещей, после чего последовал арест и заточение в крепость всех участников побега. В начале сентября на Тимор прибыл английский капитан Эдвардс, которому голландский губернатор и передал пленников. Могучая сила общественного мнения. На пути в Англию узники содержались в ужасных условиях. Брайант, Мортон, Бёрд и дети Мэри заболели малярией и умерли на борту судна. Коксу удалось сбежать с корабля. Его дальнейшая судьба покрыта мраком. Эдвардс доставил в Англию 5 ботаников. В ожидании суда они томились в лондонской тюрьме Ньюгейт. Героическое плавание беглых каторжников получило широкую огласку. Статьи об их удивительном путешествии напечатали самые влиятельные лондонские газеты. Эти люди так упорно и мужественно боролись за свою свободу, что теперь будет стыдно и позорно, если они навсегда утратят ее. Делом ботаников заинтересовался троюродный брат короля Джеймс Босвелл, который выхлопотал для них королевское помилование.